Всем здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Екатеринбурге работает выставка «Возникновение и развитие Уральских гор». Выставка покоряет количеством экспонатов и полнотой раскрытия темы появления и развития жизни на Земле, формирования Уральских гор и всего близлежащего региона. Далеко не каждый региональный музей может похвастаться подобной коллекцией. Настоящая изюминка Музея природы Урала – скелет мамонта, который был обнаружен в 1897 году обычным крестьянином в одном из регионов области. Примечательно, что это была первая в стране и вторая в мире подобная находка. И теперь найденный скелет мамонта украшает экспозицию музея. Кроме того, здесь присутствуют такие редкие экспонаты, как скелет широкорогого оленя и пещерного медведя. Узнать об особенностях существования региона и мира много лет назад помогают и другие экспонаты. Это древние рептилии и рыбы, земноводные и млекопитающие. Посетители познакомятся и с природой Уральского океана, который существовал много лет назад, а в нем обитали моллюски, акулы и прочие представители фауны, которые сегодня больше не встречаются. Выставка подарит посетителям уникальное путешествие по истории развития планеты и Урала. Адрес Музея природы Урала. Улица Горького, дом 4. В Томске в первом музее славянской мифологии открылся выставочный проект о прошлом и настоящем Томска «Наличная история». Окна – глаза дома, они такие же разные, как и люди, маленькие и большие, узкие и широкие, новые и старые, светлые, темные, резные, с трещинами и без. И они могут многое рассказать о своих хозяевах. Не случайно ведь говорят, история окна – это история дома. История дома – это история страны. На выставке представлены настоящие томские наличники, через которые вы прикоснетесь к судьбам интересных людей, живших и живущих в деревянных домах. Наличная история расскажет вам военную историю Марии Бочкаревой, архитектурную историю Андрея Кричкова и множество других, каждая из которых поможет вам взглянуть на деревянное зодчество Томска по-новому. Выставка работает до 30 октября. Понедельник-воскресенье с 10.00 до 19.00. Продолжим артефактами земель славянских. В Крыму при раскопках Усть-Альминского некрополя нашли уникальные артефакты. Среди скифских золотых украшений есть уникальные экспонаты, аналогов которым ученые еще не видели. Найденные украшения в количестве 140 предметов по своему классу и уровню сопоставимы с крымской коллекцией скифского золота, находящейся в Нидерландах, сообщили ранее крымские археологи. Артефакты переданы в Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник. По отзывам ученых, эта находка ничуть не уступает той, которая временно находится в Амстердаме. Она имеет уникальные образцы – например, золотые серьги в виде лампады. По словам археологов, данные экземпляры они видят впервые. Некоторые украшения в виде лаврового венка, золотых амфор и перстней неповторимы по своим особенностям. Они завораживают своей новизной. Все предметы относятся к позднескифской культуре Крыма, а само захоронение датируется серединой первого века нашей эры. Коллекция скифского золота в количестве 2000 артефактов была вывезена из крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердам в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. После этого российская и украинская стороны, считающие коллекцию своей собственностью, не могли решить, кому возвращать артефакты. Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что коллекция должна быть возвращена к Киеву. Однако крымская сторона подала апелляцию. Новый суд может пройти в октябре 2017 года. Новгородские археологи нашли деревянную церу с фрагментом текста. Около месяца ведутся археологические исследования на раскопе Дубошин-2, расположенном на улице Никольска. С начала работы исследовано уже около 100 сантиметров культурного слоя. Общее количество индивидуальных находок уже приближается к 1000 предметов, среди которых как предметы ежедневного обихода, так и редкие вещи – печати, доспешные пластины, западноевропейская пломба, берестяная грамота номер 1096. Об этом сообщает Новгородский музей-заповедник. Исследования ведутся в отложениях последней четверти XIV века. Этот период Средневековья в Новгороде характеризуется большим количеством пожаров. Летописные сведения подтверждаются материалами раскопа Дубошин-2. Почти все постройки несут на себе следы пожаров. В музее-заповеднике отмечают также высокую степень благоустроенности изучаемой усадьбы. Практически через весь раскоп проходит обширный деревянный настил из плах, длина которого более 20 метров, а ширина – 5 метров. Подобные настилы свидетельствуют о тяге наших предков к чистоте и порядку не только на улицах, но и на собственных городских усадьбах. Уникальной находкой на раскопе стала цера, на которой сохранился фрагмент текста. Цера – это деревянная дощечка с выдолбленным углублением, куда заливался темный воск. На дощечке писали, нанося на воск знаки острой металлической деревянной либо костяной палочкой. Находка после первичной обработки была отдана реставраторам. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. В Краснодаре приглашают девушек на мастер-класс по изготовлению куклы «Вишенки». Вишенка – это традиционная кубанская свадебная кукла-оберег. Символизирует цветущую созревающую невесту. Обязательные атрибуты костюма – плоды созревшей ягоды вишни на головном уборе. Кукла делается из ткани красных цветов всех оттенков и тонов. Крест на лице обозначает оберег желания девушки стать невестой. Вишенка стояла на свадебном столе возле невесты. Вишня у восточных славян всегда символизировала красоту девушки или женщины, женскую судьбу, целомудрие, юношескую любовь. После рождения ребенка, перед тем, как уйти из дома роженицы, повивальная бабка исполняла обряд первого ритуального купания. Воду, в которой купали девочку, обязательно выливали под вишню, чтобы малышка стала такой же стройной и красивой и обязательно вышла замуж. В разных источниках можно найти разную информацию. Где-то, что куколку-вишенку делают родственники невесты. Где-то, что сама девушка с помощью этой куклы в каждую вишенку закладывает свои положительные качества характера. Какой она будет женой. Но народная кукла, как и народные сказки, передаются из уст в уста, от мастерицы к другим девицам. Встреча состоится 30 сентября. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. В Санкт-Петербурге приглашают на дистанционный курс русской старинной вышивки с Марианной Медведевой. Старт обучения 6-го потока 1 октября. Запись на 6-й поток до 30 сентября. Кроме изучения самих сценариев выполнения швов, здесь будут рассмотрены вопросы, которые бывают, как правило, интересны тем, кто хочет изучить вышивку с этнографическим уклоном. Занятия могут быть полезны как тем, кто хочет научиться вышивать полотенца, рубахи, скатерти, как это делали в старину, так и тем, кто хочет украсить старинными узорами вещи, каких в старину не было. Веб-курс представляет из себя видеозаписи с теорией по каждому шву, доступные для просмотра в любое время суток в течение 2 недель. Фото подлинных старинных вещей, наборы схем, возможность задавать вопросы и получать своевременные ответы. Курс рассчитан на 3 месяца. Подробности смотрите в социальной сети ВКонтакте. В заключение поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. В понедельник, 25 сентября, сетки вещания Народного славянского радио в 3, 12 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы «Воспитание играющих зомби. Виртуальный лохотрон 3». Автор сказитель Алексей Орлов. Соавтор Михаил Ядь. 26 сентября, вторник. Как по дате рождения раскрыть базовое предназначение человека, его психотип и восприятие. Автор-сказитель Игорь Селенок. 28 сентября, четверг.